она уже не увидит. Вряд ли успеет увидеть, как и журнал «Работница и крестьянка», где поместят ее перевод Лысогорского «Песнь о работнице». 8 августа она уже уедет из Москвы. 3 июня 1941 года Мур писал Але. «Дорогая Аля, сейчас 11 часов 30 минут дня. За окном почему-то идет подобие снега, но я люблю такую погоду. За столом мама тоже пишет тебе письмо. Последние 2-3 месяца мы сдружились с Асеевым, который получил сталинскую премию первой степени за поэму «Маяковский начинается». Это бываем. Он очень ценит и уважает маму. Маме предлагают выпустить книгу переводов. Это очень хорошая идея. Только что звонила Лиля, получила на имя мамы книгу стихов Оренбурга об Испании и Франции «Верность» с трогательным посвящением. Сегодня мама пойдет в Гослит подписываться на заем. Книга переводов действительно могла оказаться реальной возможностью получить деньги. И это должно быть как-то на какое-то время несколько обнадежило Марину Ивановну. И хоть немного дало ей передохнуть перед новым ударом, который вот-вот должен был обрушиться на нее и не только на нее. Она, как и все мы, подписывается на заем, не имея денег. И у нее будут высчитывать из гонораров, которые и так не бог весть какие. Она занимается общественной работой. Она уже давно, с весны 40-го года, со знакомства с Яковлевой, регулярно посещает творческие собрания, где обсуждаются переводы товарищей, где дается консультация молодым, начинающим переводчикам. Яковлева писала, что включилась в работу Марина Ивановна, прежде чем ее оформили членом группкома, а стало быть, профсоюза. Марина Ивановна была немногословна, но каждое ее слово было весомо, било в цель. Ум у нее был мужского склада, да и в характере не было ничего бабьего. Она судила резко, склонна была к насмешкам. В июне Марина Ивановна занимается на курсах противовоздушной, противохимической обороны. Курсы эти были обязательными для всех граждан страны. Все должны были знать, как вести себя при налетах вражеской авиации, как тушить зажигалки, которые будут сбрасывать на нас самолетов, как эти зажигалки хватать щипцами и тушить в песке или воде, какие ядовитые газы может применить противник и какие меры самозащиты существуют. Крутили фильмы о войне в Испании, показывали, как бомбят Лондон, и люди спасаются в бомбоубежищах, как из-под развалин домов вытаскивают убитых и раненых, как эвакуируют из Лондона детей. Все это, конечно, не для воспаленных нервов Марины Ивановны. Мне рассказывали, что на занятиях она с недоверием относилась к противогазу, уверяя, если действительно придет необходимость его надевать, то шланг обязательно перекрутится, и уж лучше будет умереть от газов с открытым лицом, чем задохнуться под этим резиновым забралом. Марина Ивановна по-прежнему бывает по вечерам у друзей, у знакомых, но теперь она часто приходит одна, без Мура. У Мура появилась девушка, и он предпочитает проводить время с ней. Когда я была у Марины Ивановны последний раз, и разговор шел на кухне, где она что-то варила, и на столе лежал тот чертов петух, она жаловалась на Мура, что он становится совсем неуправляем, что он дружит с какой-то девушкой, а зимой у нас на конюшках она сетовала на то, что у Мура нет друзей, что он совсем один, что девушка эта ему не пара, мало образована, недостаточно интеллигентна, у нее дурной вкус, она старше Мура, а главное, опытнее его, и явно через многое уже прошла. Я тогда не впопад сказала, что Муру уже 16 лет, а дать ему можно и 20.